Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Другие. Свиридов, сделав несколько шагов, остановился у развалин дома. Вся буферная зона, отделяющая район лебедей, который занимали разведчики от остальной части деревни, была перегорожена колючей проволокой и мотками спирали. Уже на второй день данного книпелем срока немцы четко показали, что больше оттягивать решение вопроса они не намерены. Превратив пустующие дома в труднопреодолимую полосу препятствий, фашисты разместили за ней посты с пулеметами и стрелковым оружием. Идея прорыва через лебеди таким образом была нежизнеспособной. Такая же картина наблюдалась и на внешнем периметре, за границами населенного пункта. В пределах прямой видимости немцы сборными деревянными конструкциями с элементами колючки и спирали перегородили возможные пути отхода, выставили посты и произвели произвольное минирование. Разведчики, начиная с часа дня, фактически оказались запертыми на своем небольшом пятачке на северо-западной окраине лебедей. Занимая десяток домов и будучи окруженными со всех сторон, нечего было и думать об оказании действенного сопротивления. Терехов, не изменяя себе, хранил спокойное молчание и всем своим видом выражал уверенность в положительном исходе. Свиридов относился к происходящему с большей настороженностью. Впрочем, и он старался этого не показывать, дабы не нервировать и не заражать неуверенностью личный состав. Остановившись вблизи одного из домов, лейтенант с любопытством посмотрел на сбитые из досок ворота, установленные прямо посреди улицы. За опорными столбами, увитыми колючей проволокой, прекрасно было видно несколько вооруженных охранников. Непреодолимого препятствия столбы с колючей проволокой и наспех собранные ворота себя вроде бы не представляли. Тем не менее, попытка преодолеть эти укрепления наверняка была бы связана со стрельбой, подрывами и прочим шумом, который позволил бы немцам мгновенно засечь место прорыва. Перебросить сводные части и при наличии подавляющего численного преимущества уничтожить разведчиков. Конечно, существовал вариант с отвлекающим маневром, однако Свиридов сомневался, что подобное развитие событий не предусмотрено немцами. Наверняка они имеют в наличии несколько мобильных групп, которые могут оперативно реагировать на любое изменение ситуации и перекрыть не один и даже не два места прорыва. «Доброго утра, лейтенант!» Книпель, приветливо помахав рукой из-за изгороди, дождался, когда для него откроют ворота, и подошел к Свиридову. «Доброго!» — ответил лейтенант и выразительно посмотрел по сторонам. «Что все это значит?» «Решил облегчить вам задачу», — безмятежно пожал плечами Книпель. «Я подумал, что в условиях напряженной обстановки вам будет легче провернуть ваше дельце». «Сомневаюсь», — отрицательно качнул головой Свиридов. «Сверните это все». «Ни в коем случае, даже не просите. Вы помните о сроке, лейтенант?» «Помню и делаю все возможное». «Вам лучше поспешить», — честно предупредил Книпель. «На исходе следующего дня ваша помощь мне уже не понадобится». «Интересно было бы узнать, что вы собираетесь делать», — скривился Свиридов. «Неужели устроить штурм?» «Надеюсь, что вам не суждено будет это узнать, лейтенант. Если вы сделаете все, как обещали, мы обойдемся без крайних мер». «Сделаю», — не замедлил ответить Свиридов. «Можете не сомневаться». «Ну вот и отлично», — кивнул Книпель. Обернулся, подзывая кого-то из-за забора. Дождавшись, когда человек приблизится, немец забрал из его рук два внушительных бумажных пакета. «То, о чем вы просили, лейтенант, одежда. Последняя мода. Цените». Книпель довольно улыбнулся, передавая пакеты Свиридову. «Благодарю». «Я вот что подумал», — довольно глядя на несколько обескураженного Свиридова, добавил Книпель. «Сделаю вам небольшую поблажку. Я готов принять вас, мальчишку и вашу даму. Правда, это хорошая новость?» «Замечательная». «Вижу, вы чем-то озабочены, лейтенант. Не буду отнимать у вас время. Понимаю, его и так немного». Книпель изобразил радушную улыбку, направился к воротам. Обернулся на ходу. «До вечера завтрашнего дня, лейтенант, ни секундой больше». Сделав еще несколько шагов, остановился в открытом проеме. Повернулся. «Если у вас что-то не сложится или не сумеете, по любым причинам, пожалейте детей, лейтенант. На том свете вам это зачтется». Свиридов повернулся и направился к клубу, прижимая к груди большие бумажные пакеты. «Черное, лейтенант! Платье на девушке должно быть черным!» — донесся вслед издевательский крик немца. «Дурное чувство юмора!» Свиридов, разложив вещи с пакетом на столе, покачал головой и закусил в недоумении нижнюю губу. Терехов, отстраненно наблюдая за занятием лейтенанта, позволил себе легкую усмешку. «Это не юмор, это прямо приглашение!» Темой обсуждения для офицеров стало платье, которое передал Книппель. Идеально черное, прямое, с закрытым лифом и короткими рукавами, с единственной красной полосой-вставкой на поясе. Оно не было повседневным, в отличие, скажем, от второго, сиренево-синей расцветки, напоминающего сарафан. И не было выходным, парадным или бальным, ибо те предполагают более изысканный стиль. Платье было траурным. «Приглашение на похороны?» «Наши», — уточнил Терехов. Не найдя, что еще сказать, Свиридов занялся разбором содержимого другого пакета. Две пары обуви, довольно изящные туфельки и более простые босоножки, белье, какие-то простенькие украшения. Они вскрыли хранилище. Свиридов, занятый своими далеко не радостными мыслями, вскинул голову. «И ты молчишь, капитан? Что там?» «Оружие. То, о котором говорили». Свиридов, положив коробку с украшениями на стол, пристально посмотрел на Терехова. Уверенность капитана, граничившая с каким-то маниакальным упорством, поражала, а иногда просто выводила из себя. Однако сейчас обращать на это внимание не хотелось. В который раз уже Свиридов убеждался, что за железной непробиваемостью Терехова стоит четкий и точный расчет. «Они успеют?» Капитан пожал плечами. «Должны. У них нет другого выхода, как и у нас, собственно. Мы все приглашены на похороны, лейтенант, и дата назначена». Терехов кивнул на черное платье на столе.